Глава четвертая. И все же у этого изгнанника, что идет по дороге, преследуемый собственными шагами, у этого навеки проклятого брата-убийцы есть как минимум и доброе начало. Пусть о них расскажет мать, которая столько раз обнаруживала, что сын сидит на влажной земле в саду и не сводит глаз с недавно посаженного деревца, ожидая, когда же оно вырастет. Ему было в ту пору года 4 или 5, и он желал увидеть, как растут деревья. Тогда же она, будучи еще больше, чем сын, склонна, по всему судя, к игре воображения, объяснила ему, что деревья очень робкие и стыдливы, и растут, лишь когда мы на них не смотрим, они стесняются, — сказала она однажды. Каин на несколько мгновений погрузился в молчаливую думу, а потом ответил: «Тогда ты на них и не смотри, не смущай их, а ко мне уже привыкли». Мать, предвидя, что за этим последует, отвела взгляд, и тотчас прозвучал торжествующий голос сына: «Подросло, подросло, верно я сказал, чтоб ты на них не смотрела». В тот же вечер, когда вернулся с работы Адам, она со смехом рассказала ему об этом, а он ответил: «Этот мальчик далеко пойдет». Без сомнения, так и было бы. Не сойдись его дорога с путем Господа. Тем не менее, прошел Каин и в самом деле довольно далеко, хоть и не в том смысле, какой вкладывал в свои слова отец его, Адам. Приволакивая ноги от усталости, шел он пустошью, где не было даже развалившейся лачуги или еще какого-нибудь признака жизни, шел в полнейшем одиночестве, еще более гнетущем от того, что плоское небо грозило неминуемым ливнем. Укрыться было негде, кроме разве что под деревом, в рощице, по мере приближения медленно выраставшей на низком горизонте. Редкая листва не обещала защиты, достойной этого понятия. И лишь когда упали первые капли, Каин заметил, что рубаха у него вся в крови. Подумал сперва, что, может быть, кровь смоется дождем, но потом решил замазать землей. Никто не догадается, что там под ней такое, тем паче, что чего другого, а уж людей в грязной, заскорузлой одежде в здешних местах встретишь в избытке. Полило со всей силы. Рубаха вскоре намокла, набухла влагой. От кровавого пятна и следа не осталось. Да если б даже и осталось. Всегда ведь можно сказать, что это кровь жертвенного барашка. «Да», — сказал Каин вслух, — «однако ведь Авель был никакой не жертвенный барашек, а мой брат. И я убил его». В этот миг он не помнил, как сказал Господу, что в преступлении виноваты они оба, однако память не замедлила прийти к нему на помощь, и тогда он добавил: «Если Господь, который, как уверяют, всеведущ и всемогущ, сумел бы вовремя убрать из-под куста ослиную челюсть, я бы не убил Авеля, и сейчас мы бы с ним сидели рядышком на пороге дома, досмотрели, как льет». И, признав, что Господь в самом деле поступил нехорошо, когда отверг то единственное, что я мог ему предложить, а именно моим потом политые зерна и колосья, Авель остался бы тогда жив, а мы друзьями, какими были всегда. Вопреки пословице, плакать над пролитым молоком — дело не столь уж бесполезное, а в известной степени даже и поучительное, ибо показывает нам, сколько легкомыслия содержится в тех или иных поступках человеческих. Хотя, конечно, если уж разлили молоко, так тут ничего не попишешь. Остается лишь затереть лужу. А вот если умер Авель не своей смертью, то лишь потому, что кто-то ему эту смерть сподобил. Предаваться размышлениям, когда тебя поливает сверху, — не лучшее на свете занятие, и, вероятно, по этой самой причине дождь время от времени прекращался, словно бы для того, чтобы Каин мог думать без помехи и свободно следовать за ходом своих мыслей туда, куда они его вели. А куда именно, мы никогда не узнаем, да и он тоже, потому что внезапное появление, будто из ниоткуда взявшихся остатков лачуги, отвлекло Каина от дум его, тяжких и скорбных. Было видно, что клочок земли на задах полуразвалившегося дома когда-то возделывался, но не менее очевидно было и то, что обитатели оставили его довольно давно, хоть, может быть, и не очень, если принять в расчет хрупкость, шаткость, ненадежность, присущие этим убогим постройкам, которые развалятся за один сезон, если не уделять им постоянного внимания. Руки надо приложить, заботливые и рачительные руки, а иначе домишко такой едва ли выдержит разрушительное воздействие стихий, а именно дождя, пропитывающего влагой необожженные кирпичи, и ветра, проскребающего фасад, как все равно крупнозернистый наждак. Часть внутренних стен рухнула, потолок едва ли не весь обвалился, но все же оставался один относительно защищенный угол, где усталый путник и прилег. Он едва держался на ногах, и не только потому, что много прошел, но и от голода, что давало себе знать все яснее. День уже совсем почти склонился к вечеру. Скоро уж стемнеет. Останусь здесь. Вслух, по своей привычке, сказал Каин, словно бы для того, чтобы успокоиться немного, хотя никто ему в эту минуту не угрожал. И, вероятнее всего, сам Господь не ведал, где он сейчас находится. Было не слишком холодно. Но промокшая, пропитанная влагой рубаха липла к телу, вызывая озноб. Каин подумал, что если разденется, убьет сразу двух зайцев, ибо, во-первых, перестанет дрожать, а во-вторых, рубаха, сотканная из полотна скорее тонкого, нежели грубого, скорее и высохнет. Он так и поступил, и в самом скором времени почувствовал себя лучше. Ему, конечно, не очень нравилось сидеть здесь таким, как пришел в этот мир, но ведь находился он здесь в полнейшем одиночестве, никто его не видел, никто не мог бы к нему прикоснуться. Последняя мысль вызвала у него новую дрожь, но не ту, что была прежде, и порождалась соприкосновением с влажной рубахой. Теперь вздрогнул и слегка шевельнулся, набухая его детородный орган, но тотчас и опал, будто устыдившись самого себя. Каин знал, что это такое, но, несмотря на юные годы, особого внимания на него не обращал, а, может быть, просто опасался, что ждать от этого следует скорее худо, чем добра. Свернулся в своем углу, подтянув колени к груди, и так заснул. А разбудил его рассветный холод. Каин протянул руку пощупать рубаху. Убедился, что еще влажная, однако решил все же натянуть, на теле высохнет. Ночью не снилось ему кошмарных, да и никаких иных снов. Спал он так, как должен был бы, по его представлениям, спать камень, не наделенный совестью, ответственности своей не признающий и вины за собой не знающий. Но первое, что сказал Каин, пробудившись, было все же: «Я убил своего брата». Будь на дворе иные времена, он, вероятно, принялся бы стенать, рыдать в отчаянии, быть может, колотить себя кулаками по голове и в грудь, но поскольку мир был таков, каков был, и торжественное открытие его состоялось, в сущности, совсем недавно, а потому очень многие слов, чтобы предпринять хотя бы первые попытки высказать, кто мы, еще не хватало, а какие были, оказывались не вполне удачны и уместны, то Каин ограничился тем лишь, что принялся снова и снова повторять слова, уже сказанные, и повторял до тех пор, пока они, утратив всякий смысл, не превратились в набор нечленораздельных звуков, в бессвязное бормотание. Вот тогда он понял, что же все-таки ему снилось. Вспомнил не само сновидение, но некий образ, причем свой собственный, то есть... Видел во сне, как возвращается домой, а дома, стоя в дверях, ждет его брат. Так он и будет вспоминать Авеля всю жизнь, будто примирившись со своим злодеянием и не терзаясь угрызениями совести. Каин вышел наружу, глубоко вдохнул холодного воздуха, солнце еще не взошло, однако небо по краю уже окрасилось нежно-розовым, и этого оказалось довольно, чтобы... В первом свете зари безжизненный и однообразный пейзаж перед глазами преобразился, представ новым Эдемом, в отличие от старого, не знающим запретов. У Каина не было никаких оснований направлять свои стопы в какую-то определенную сторону. но он инстинктивно отыскал те метки, что мысленно оставил перед тем, как свернуть к лачуге, давшей ему приют вчера. Впрочем, ее и так было бы нетрудно найти. Надо лишь идти навстречу солнцу, в ту сторону, откуда оно вскоре должно будет взойти. Желудок перестало сводить. Видно, несколько умиротворенный сном он унял свои требования, и хорошо бы ему и дальше оставаться в таком расположении, ибо надежда на то, что скоро удастся раздобыть еды, не было никакой. И хотя изредка попадались смоковницы, плодов на них не имелось, их время еще не пришло. И, собрав остаток сил, о котором прежде и не подозревал, Каин снова двинулся в путь. Выглянуло солнце. День сегодня, судя по всему, обещал быть жарким и погожим. Прошло не очень много времени, и Каин вновь почувствовал, что устал. Следовало непременно найти себе пропитание, иначе он так и останется распростерт в этой пустыне, и через несколько дней хищные птицы или свора одичалых собак, до сих пор пока еще не обнаруживавших свое присутствие, позаботиться о том, чтобы труп его превратился в дочисто обглоданный скелет. Но, впрочем, нет оснований предполагать, что история Каина здесь окончится, и нет их, прежде всего потому, что не стал бы Господь тратить столько времени на проклятие, если бы злодею предстояло умереть на этой пустоши. Известие пришло снизу, поднялось от усталых ног, с опозданием заметивших, что ступают уже по другой почве, голый, без трав и пресловутых волчцов, по которым так трудно было идти. А если все назвать своими словами, и притом немногими, скажем, что Каин, сам не зная, как это у него вышло, выбрался, наконец, на дорогу. И возрадовался бедный странник, ибо всякому известно, что любая дорога, тракт, большак, тропинка — рано или поздно, но непременно выведут к какому-нибудь поселению, где найдешь работу, крышу над головой и ломоть хлеба, чтобы унять этот несносный голод. И, окрыленный нежданным открытием, Каин сжал, как принято выражаться, волю в кулак, нашел в себе, где-то там, где их вроде бы и быть уже не могло, силы и ускорил шаги. Все надеясь увидеть дом с признаками жизни, мужчину верхом на осле или женщину с кувшином на голове. Но идти пришлось долго и пройти много. И тот, кто в конце концов появился перед ним, был стариком. Шел пешком и вел на одной веревке двух овец. Каин приветствовал его самыми сердечными словами, какие только имелись в его распоряжении, но встречный ответил, что называется, не в такт. «Что это у тебя на лбу такое?» Захваченный врасплох, Каин, в свою очередь, ответил вопросом. «Где?» «Да вот здесь». И старик дотронулся до собственного лба. «Родимое пятно». «Должно быть, ты нехороший человек». «С чего ты взял? Откуда ты можешь это знать?» «Неблагоразумно», — воскликнул Каин. «Есть такая поговорка. Дьявол знает, кого когтем тронуть. Я не лучше и не хуже всех прочих. А сейчас просто работающую», — сказал на это Каин, стараясь перевести беседу на интересующую его тему. «Чего другого, а работы здесь в избытке», — ответил старик. «Ты что умеешь делать? Земледелец я. Земледельцев у нас больше, чем надо. Тут ты ничего не добьешься, тем паче, что пришел один, без семьи. Потерял я ее». «Это как же? Потерял, да и все. И рассказывать тут нечего. Раз так, вставайся, а я пойду. Лицо твое мне не нравится. Да еще и метка эта на лбу». Старик уже отошел на несколько шагов, но Каин задержал его. «Постой, скажи хоть, как называются эти места?» «Страна Нод». «А что значит Нод?» «Значит, край изгнанников, земля беглецов. А теперь ты, раз уж пришел сюда, скажи мне, откуда изгнан и почему бежишь? Я не рассказываю о своей жизни первому, кто попался мне навстречу на дороге с двумя овцами на одной веревке. Я тебя не знаю, не обязан тебя уважать и, значит, отвечать на твои вопросы. Мы с тобой еще увидимся. Может быть, может быть. Если здесь не найду работы, и принужден буду искать другой судьбы. Если умеешь обжигать кирпич и кладку ладить, то вот она, судьба твоя. — И куда же мне идти? — спросил Каин. — По этой улице направо. Дойдешь до площади, там и получишь ответ. Прощай, старик. Прощай. Ты, надеюсь, старости не изведаешь. За словами, произнесенными, угадываю много слов утаенных. Ну да. Вот, к примеру, на лбу у тебя вовсе не родимое пятно. И оно не само собой появилось. И в речах твоих нет ни крупицы правды. А ты не думаешь, что моя правда для тебя может прозвучать ложью? Может, может. Все может быть. Сомнения присущи тем, кто много прожил. И не потому ли тебе не удалось выдать за правду то, что мне представляется ложью? — Кто ты? — вопросил Каин. — Остерегись, паренек, спрашивая, кто я. Ты тем самым признаешь мое право задать тот же вопрос тебе. Никто не принудит меня ответить. Ты сейчас войдешь в этот город. Ты в нем обоснуешься, и рано или поздно все станет известно. Пусть так, но не от меня. Ладно, назови хоть по крайней мере свое имя. Авель, имя мое, — сказал Каин. И покуда лже-Авель шагает к площади, где, если верить старику, он встретится со своей судьбой, ответим на высокоученые наблюдения наших читателей, самых бдительных, до тошноты дотошных, вечно пребывающих на страже, который наверняка заявит, что выше приведенный диалог решительно невозможен с точки зрения исторической и неправдоподобен в плане культурном, ибо пресловутый земледелец без земли и невесть, откуда взявшийся старик без роду и племени, никогда не смогли бы ни мыслить подобным образом, ни излагать свои мысли. И, разумеется, в своем праве будут заявляющие об этом читатели, однако, согласимся, вопрос не в том, располагаем ли мы нужными мыслями и должными средствами их выражения, а в собственной нашей способности допустить, хотя бы в силу простой человеческой способности к сопереживанию и интеллектуального великодушия, что селянину из самой изначальной эпохи и старику, ведущему на одной веревке двух овечек, ограниченность познаний и скудость языка тоже еще только делающего первые шаги, не помешают выразить предчувствие наития. На сторонний взгляд им вовсе не свойственны. Ну, то, что они не произносили именно эти слова, настолько очевидно, что даже не обсуждается, но сомнения, подозрения, замешательства и смущения, наступления и обороны аргументов — это все наличествовало. А мы всего-навсего облекли в слова современного языка двойную, непостижимую для нас тайну языка и мышления, бытовавших во времена иные. И если сейчас вышло связно, то почему бы не быть такому и в те давние поры? Ибо да кто мы все в сущности есть, как не погонщики мулов по дороге шагающие? Все. И мудрецы, и невежды. Но вот и площадь. Вообще-то говоря, было бы безбожным преувеличением назвать все это город. Россыпь приземистых, в разнотых стоящих домишек, кучка детишек, играющих непонятно во что, взрослые, бродящие, как во сне, ослы, бредущие, кажется, куда им хочется, а не куда ведут, и ни один город, достойно называться городом, не опознается в убожестве той картинки, которую мы нарисовали, потому что не хватает автомобилей и автобусов, дорожных знаков и указателей, светофоров, подземных переходов, реклам на фасадах или на крышах домов, ну, одним словом, современности не хватает. Впрочем, все в свое время придет. Ход прогресса, как будет признано несколько позднее, неудержим и фатально неизбежен, как смерть или как жизнь. В глубине виднеется здание. Нечто вроде неуклюжего двухэтажного дворца, не имеющего ничего общего с Мафрой, скажем, с Версальским или Букингемским в лесах, на которых надрываются десятки каменщиков и их подручных. Сии последние тащат на спине поддоны с кирпичами, а первые укладывают их правильными рядами. имеется в виду грандиозный монастырский ансамбль в португальском городе Мафре, построенный в 1707-1750 годах. Ему посвящен роман Сарамаго «Воспоминания о монастыре» 1982. Каин ничего не смыслит в высоком искусстве каменщика или в низком ремесле подсобника, но если судьба поджидает его здесь, то сколь бы горькой ни оказалась она, а узнается это, когда изменить что-либо уже слишком поздно, остается лишь встретить ее лицом к лицу, как подобает мужчине. Поглубже, запрятав страх и голод, от которого подкашиваются ноги, Каин подошел к лесам. Если работяги поначалу и приняли его за еще одного из тех досужих зевак, которые во все века глазеют на то, как работают другие, то очень скоро поняли, что ошиблись. И перед ними очередная жертва кризиса, бедолага безработный, ищущий выход из затруднительного положения. И, избавляя Каина от необходимости изъяснять свою нужду, мигом указали ему в ту сторону, где стоял, следя за работой, надсмотрщик. Потолкуй-ка с ним. Каин пошел, куда было сказано, взобрался на площадку и после взаимных приветствий сообщил, что ищет работу. «Что умеешь делать?» — осведомился тот, и Каин ответил. «В вашем ремесле не разумею ничего. Полагаю, однако, что пара рук могут вам пригодиться. Пара рук едва ли. Коль скоро ты не знаком с тонкостями кладки. А вот пара ног может и понадобиться». «Ног?» — удивился Каин, не понимая. «Ну да, ног. Чтобы месить глину. Постой здесь, я переговорю с десятником». Я отошел, но уже на ходу обернулся и спросил, как зовут тебя. «Авель», — ответил Каин. Надсмотрщик вскоре вернулся и сказал. «Можешь начинать прямо сейчас, пойдем. Отведу тебя туда, где месят глину». «Сколько я буду получать?» — спросил Каин. «Месильщики все получают одинаково, нет. Но я-то сколько заработаю?» «Не я этим заведую. Но, во всяком случае, вот тебе добрый совет. О деньгах прежде времени не спрашивай. Не в том ты виде. Вот покажет, чего стоишь, тогда и допытывайся. И еще тебе скажу, вообще вопросов не задавай. Жди, когда тебя спросят. Или молча уплатят. Если ты считаешь, что так будет лучше, я так и поступлю. Хоть мне и кажется, что это неправильно». «Здесь лучше быть терпеливым и покладистым. Чей это город? Как зовется он? Кто? Город или тот, кому он принадлежит? Оба. У города, видишь ли, еще нет имени. Кто так его называет, кто эдак? Но так или иначе, здешние места лежат в пределах земли Нод. «А, это я знаю, старик, которого я повстречал по дороге, сказал». «Старик с двумя овцами, привязанными на одну веревку», — уточнил провожатый, — «да? Он появляется здесь время от времени, но сам не здешний. Ну, так как же зовут того, кто владеет этими землями? Не того, а ту. И зовут ее Лилит». «Она что же не замужем?» — спросил Каин. «Я слышал, что вроде есть у нее муж по имени Ной. Но всем вертит и заправляет она». — сказал надсмотрщик и тотчас добавил. — Ну вот, пришли. Несколько человек в подотнутых и завязанных узлом выше колен рубахах топтались в неимоверных размеров лохани, заполненной песком, глиной и соломой, имея целью превратить эту смесь в однородную массу, насколько возможно это при полном отсутствии механических средств. Работа эта не требовала ни навыка, ни большой искушенности, а всего лишь крепких ног, но также, вероятно, и смиренного, то бишь сытого, брюха, что, как мы знаем, к Каину не относится, — сказал надсмотрщик. — Давай лезь, делай то же, что и другие. — Я 3 дня не ел, ноги не держат, боюсь свалиться в эту глину, ступай за мной, мне нечему платить, потом сочтемся, пошли. Оба приблизились к стоящему сбоку площади подобию ларька, где торговали чем-то съестным. Чтобы не перегружать наш рассказ историческими деталями, без которых вполне можно обойтись, обойдем молчанием и скромный ассортимент. Тем более, что не все его ингредиенты поддаются нашей идентификации, но выглядело вполне аппетитно, и Каин набросился на еду так, что любо-дорого было посмотреть. Тут надсмотрщик спросил, что за блямба у тебя на лбу? Не похоже, что от природы. Может, и не похоже, но я с ней на свет появился. А кажется, будто кто-то тебя отметил. Старик с двумя овцами на одной веревке сказал, помнится, то же самое, но вы оба ошибаетесь. Ты сказал? Да, сказал. И говорю, и буду повторять столько раз, сколько нужно будет. Но лучше бы оставили меня в покое. Ведь будь я хромонок, не стали бы мне тыкать в нос моим увечьем и беспрестанно напоминать о нем. Ты прав, не буду больше тебе досаждать. Да ты нисколько не досаждаешь, наоборот, я так благодарен тебе за великую помощь. Ты и на работу меня устроил и достал еды, от которой душа стала, наконец, на место, а, может быть, еще и... Что еще? Мне ночевать негде. Ну, это не беда. Дам тебе циновку, а поблизости есть постоялый двор. Замолвлю за тебя словечко перед хозяином. Да ты просто добрый самаритянин, — сказал Каин. Самаритянин? С интересом переспросил надсмотрщик. «Это что?» «Я и сам не знаю. Как-то само сказалось это слово. А что оно значит, понятия не имею. Похоже, однако, что понятий у тебя в голове больше, чем можно судить по твоему виду. Да уж, рубаха моя, прям скажем. Одолжу тебе свою. А в этой будешь работать». По крайнему моему разумению, на свете этом не слишком-то много добрых людей, и мне крепко повезло, что я встретил одного из них. Сыт. Грубовато, словно досадуя на эти хвалы, оборвал его надсмотрщик. Да, больше не лезет. Не припомню, когда в последний раз так наедался. В таком случае становись на работу. Они вернулись ко дворцу, на этот раз пройдя мимо уже достроенной его части, и увидели на балконе женщину, одетую с роскошью, надо полагать, по тем временам неслыханной. И женщина эта, даже издали казавшаяся писаной красавицей, рассеянно скользнула по ним невидящим взглядом. «Кто это?» — спросил Каин. «Лилит, хозяйка этого дворца, да и всего города. Молись да покрепче, чтобы не положила на тебя глаз. Почему?» Да, рассказывают о ней такое. Что именно? Говорят, она колдунья и чарами своими способна свести мужчину с ума. Какими чарами? — допытывался Каин. Не знаю и знать не хочу. Я человек нелюбопытный. И мне хватило того, что я видел двоих или троих, познавших ее плотски. И что же? Без слез нельзя было смотреть на этих несчастных. Это были призраки, тени самих себя. Не сошел ли ты с ума, воображая, что месильщик будет спать с той, кто царит в этом городе? Не царит, а всего лишь владеет. Это одно и то же. Вот и видно, что ты не знаешь женщин. Они на все способны, и на лучшее, и на худшее. Одна отдаст свой царский венец, только бы дали ей стирать в реке рубаху своего возлюбленного. Другая на все пойдет, по трупам пройдет, чтобы воссесть на престол». «Знаешь, по собственному опыту, — полюбопытствовал Каин, — да нет, просто наблюдаю. Смотрю. Для того я и сделан надсмотрщиком. Тем не менее, какой-то опыт у тебя есть. Да, кое-какой имеется. Но я, знаешь ли, птиц невысокого полета, крылья. Короткие. А я и вообще не взлетал ни разу. Хочешь сказать, что не был еще с женщиной? Не был. Успеется, ты еще молод». Тем временем они уже подошли к исполинской бадье, и надсмотрщик, дождавшись, когда поравняются с ними месильщики, которые смещались от центра к периферии и время от времени менялись местами, так что те, кто был посередине, оказывался с краю, а кто с краю посередине, тронул Каина за плечо и сказал «Войди». Как и у всего прочего, есть и у слов свои «что», «свои как», свои почему. Одни величаво напыжись, спесиво надувшись, тщатся придать себе важности. Представить дело так, словно предназначено для великих свершений, хотя, когда дело дойдет, окажутся легчайшим дуновением ветерка, не способным даже шевельнуть мельничное крыло. А вот другие, обыденные, расхожие и общеупотребительные, возымеют со временем последствия, каких никто и вообразить себе не смел. И хоть не для этого пришли в мир, застави его содрогнуться. Надсмотрщик сказал: «Войди». И это было то же, что сказать: «Принимайся месить глину. Начинай зарабатывать себе на хлеб». Тоже да не то, ибо именно это слово по слогам произнесет через несколько недель Лилит, когда по приказу ее доставит к ней человека, носящего, как говорят, имя Авель. Может, конечно, показаться странным, что эта женщина, о которой идет слава, будто она не знает ни удержу своим желаниям, ни препон в удовлетворении их, выждала несколько недель, прежде чем отворить дверь своей спальни, но и этому есть объяснение, как будет видно из ниже следующего. В течение этих недель Каин даже и отдаленно представить себе не мог, какие мысли вынашивает женщина по имени Лилит, которая в сопровождении целой свиты стражников, невольниц и слуг стала вдруг время от времени появляться у бортика Месидни. Так благодушный помещик, выказывая интерес к урожаю, собранному трудами его работников, одушевляет их на новые свершения одним лишь своим приходом и не скупится на ободряющие слова, а порой даже и гнушается пошутить с ними по-свойски, народ посмешить. А уж искренне, нет ли, смеются ему в ответ, вопрос другой. Но Лилит не вступала в разговор ни с кем, кроме надсмотрщика, а у того требовала сведений, как подвигаются работы, и лишь время от времени, и явно для поддержания беседы, интересовалась, откуда, мол, из каких краев понабрали месильщиков, ну, хоть, к примеру, этого вот. Не знаю, госпожа, откуда он родом. Когда я ему задал этот вопрос, более чем естественный, согласитесь, ведь должны же мы знать, кого принимаем на работу, он показал куда-то на запад и пробурчал одно лишь слово, да помнится, что всего лишь одно. И какое же это было слово? Оттуда, госпожа. А по какой причине оставил он отчий край, он не сказал? Нет, госпожа. А как его зовут? Авель, госпожа. Он сказал мне, что зовут его Авель. И что же? Он хорошо работает. Хорошо, госпожа. Он из тех, кто скуп на слова, а обязанности свои исполняет исправно. А что это такое у него? Он там. На лбу. Я спрашивал. Он ответил, что, мол, с рождения. Стало быть, про этого Авеля, пришедшего с запада, мы ничего не знаем? Да и не про него одного, госпожа. Если не считать здешних, местных, то есть все прочие бродяги или беглецы, и предпочитают особо о себе не распространяться, может, друг с другом они и откровенны. Но я и в этом не убежден. Ну а как ведет себя этот с отметиной на лбу? Как держится? По моему мнению, так, словно хочет быть как можно более незаметным. Я, однако же, заметила, — пробормотала Лилит. Спустя еще несколько дней появился у Месильни, посланный из дворца, и спросил у Каина, знает ли тот какое-нибудь ремесло. Тот отвечал, что прежде хлебопашествовал. Но принужден был оставить это занятие. Земля не родит. Посланец доставил полученные сведения и вернулся через 3 дня с приказанием месильщику Авелю сей же час прибыть во дворец. Отмыв по мере сил ноги от глины, Каин в чем был, то есть в своей старой перепачканной и превратившейся чуть ли не в рубище рубахе, последовал за посланцем. Через низкие боковые двери они вошли во дворец, где ожидали их 2 женщины. Посланец удалился, чтобы доложить, что месильщик Авель доставлен и верен заботам невольниц, а те провели Каина в уединенный покой, где раздели и вымыли с ног до головы теплой водой. От рук их, настойчивых и вездесущих, случилось с ним то, что принято именовать восстанием плоти, и справиться с ним Каину было не под силу. Невольницы рассмеялись и в ответ удвоили внимание, оказываемое немой флейте, как называли они возбужденный уд, прыгавший у них в руках с упругостью нападающей змеи. Результат в подобных обстоятельствах более чем предсказуемый, не заставил себя ждать, и также внезапно струя семени чередой судорожных толчков ударила в губы и щеки коленопреклоненных рабынь. В голове Каина молнией вспыхнуло озарение. «Ах, так вот зачем его доставили сюда из месильни? Нет, явно не за тем, чтобы доставлять удовольствие простым рабыням, которым пристало получать иные, сообразные своему положению, радости и утехи. Благоразумное предостережение надсмотрщика пропало впустую. Каин угодил ногой в селок, куда хозяйка дворца подталкивала его, неторопливо и мягко, действуя, как бы невзначай, безотчетно, словно размышляла о чем-то другом или засмотрелась на проплывающее в небесах облако. И последний удар был отсрочен с умыслом и с таким расчетом, чтобы семя, будь то ненароком брошенное в землю, успело прорасти и расцвести. Что же касается плода, было ясно, что в скором времени будет сорван и он. Невольницы, казалось, совсем не спешили. Сосредоточить теперь на том, чтобы извлечь последние капли семени из Каиного члена, с видимым удовольствием поочередно погружая его в рот, неглубоко, на кончик пальца. Однако все на свете имеет свой конец. Кончилось и это занятие. Выстиранная рубаха облекла наготу мужчины, которому настал час, каким бы вопиющим анахронизмом ни прозвучало это слово в нашей библической истории, предстать пред ясные очи хозяйки дворца, а уж она решит его судьбу. Посланец, ожидавший внизу, при входе, с первого беглого взгляда догадался, что там произошло во время купания. Он принял все как должное, ибо посланцы по должности все на свете видели, удивить их трудно, а уж смутить и подавно. Кроме того, уже и в те времена было известно, как слаба плоть, в чем сама она в сущности не виновата, ибо дух, которому подобало бы воздвигать препону всякому искушению, неизменно сдается первым, первым выбрасывает белый флаг. Посланец, вернее будет назвать его посыльным, знал, куда ведет месильщика Авеля, куда ведет и зачем. Но в этом не завидовал ему, тогда как недавний эпизод с похотливыми рабынями волновал ему кровь. Во дворец на этот раз вошли через главные двери, потому что здесь ничто не совершается тайком и украдкой, и если хозяйка Лилит завела себе нового любовника, то да будет это всем известно. Да не останется здесь места шепоткам и шушуканьям за спиной, смешкам и лукавым недомолвкам, как неизбежно будет происходить в иных культурах и цивилизациях. Посыльный сказал невольнице, ожидавшей снаружи у двери в покое: «Передай госпоже, что мы здесь». Невольница ушла и, вернувшись, Каину сказала: «Ты иди за мной, а посыльному, а ты ступай, тебя больше не нужно». Вот оно, как на свете-то бывает. Никому не приходится гордиться тем, что получил и выполнил деликатное поручение, ибо, скорее всего, по исполнении его будет сказано: «Ступай, тебя больше не нужно». И кому ж, как непосыльным, знать это. Лилит сидела на резном табурете, и наряд ее, стоивший, надо полагать, громадных денег, не страдал избытком стыдливости, ибо вырезом своим открывал начальный изгиб грудей, а прочее позволял угадывать. Невольница удалилась, оставив их наедине. Лилит окинула Каина оценивающим взглядом, и увиденное, похоже, ей понравилось. «Ты теперь всегда днем и ночью будешь у дверей моей спальни. Там поставят тебе топчан и табурет, и ты, пока я не передумаю, будешь привратником. Никого не будешь впускать, понял? Никого, кроме служанок, которые моют и прибирают мои покои». «Так-таки и никого, госпожа», — переспросил Каин. «Вижу, ты смышлен и сметлив. Раз подумал о моем муже, да, и ему тоже вход сюда заказан, но он знает об этом, так что не трудись говорить ему. А если он все же попытается прорваться, ты дюж и крепок телом. Должен знать, как воспрепятствовать такому намерению. Не могу же я силой удерживать того, кто владеет им городом, владеет и моей жизнью. Сможешь, если я прикажу. Рано или поздно отвечать за это придется мне. А этого, мой мальчик, никому еще в этом мире избежать не удавалось. А от одолевших сомнений или от боязни есть простое средство — вернуться в месильню. Никогда не думал, что мой удел — готовить раствор для каменной кладки. А я не поручусь, что ты навеки вечно останешься сидеть у дверей в опочивальню, Лилит. С меня довольна и того, что сейчас я сторож при дверях твоих. Хорошо сказано. И уже за эти слова ты заслуживаешь поцелуя. Каин не отвечал, потому что припомнил в этот миг слова надсмотрщика. «Берегись!» Говорят, она колдунья и чарами своими способна свести мужчину с ума. «О чем задумался?» — спросила Лилит. «Ни о чем, госпожа. Когда я стою перед тобой, я ни о чем не способен думать. Я будто в столбнике. Может быть, ты заслуживаешь и второго поцелуя? Я готов, госпожа. А я еще нет. Сторож». С этими словами она поднялась, расцепила застежки своего одеяния, медленно, ласкающе, проскользила ладонями по своему телу, огладила сперва груди, потом живот, потом то место, где сходятся бедра, и там помедлила, задержала руку. И все это, не сводя с Каина взгляда пристального, но ничего не выражающего, как у каменной статуи. Свободные от моральной узды рабыни смеялись от чистого удовольствия, смеялись чуть ли не с безгрешной детской невинностью. Покуда шарили по телу мужчины, покуда участвовали в игре, все правила которой и все способы их нарушить знали наизусть, но здесь, в этом покое, куда не проникал ни один посторонний звук, Лилит и Каин казались двумя соперниками, обнажившими мечи для смертельного поединка. Впрочем, Лилит здесь уже не было. Она ушла в комнату и закрыла дверь, и Каин, оглядевшись, не увидел ничего, кроме оставленного ему табурета. На него он и присел, внезапно испугавшись того, что обещала ему вереница грядущих дней. Он чувствовал себя пленником, ведь она сама сказала: «Будешь здесь днем и ночью», только не прибавила: «Будешь, когда я захочу». Моим племенным быком, заводским жеребцом, будешь крыть меня, и слово это, хоть и может показаться не только грубым, но и не к месту употребленным, потому что покрывают друг друга четвероногие, а не люди, на самом деле, очень даже кстати, потому что эти были в свое время столь же четвероноги, как и те, и ведь всем известно, что это сейчас различаются руки и ноги, а прежде... И довольно долго были только ноги. И шло так до тех пор, пока кто-то, спохватившись, не сказал будущим людям: «Поднимайтесь, пора». Еще Каин спрашивает себя, не сбежать ли отсюда, пока не поздно, но сам понимает, что вопрос этот праздный, что никуда он не сбежит, что за дверьми в спальне женщина, которой вроде бы нравится, чередуя протяжение отталкивания, заманивать его, но в один прекрасный день она скажет: «Войди», и, войдя, он сменит одну тюрьму на другую. «Не для этого я на свет родился», — думает Каин. «Впрочем, и не для того, чтобы убить родного брата, а ведь, несмотря на это, я оставил в чистом поле его труп, облепленный мухами, и он, брат мой Авель, тоже ведь не для этого родился». Каин проворачивает в голове события жизни и не находит им объяснения. И эта женщина, хоть она и, как нетрудно догадаться, просто больна от вожделения, все же находит отраду в том, чтобы отдалять миг, когда отдастся ему. Но и это слово тут совершенно не годится, поскольку Лилит, даже когда раскинет, наконец, ноги, пустит его в себя, не себя отдаст, но его возьмет, заживо пожрет того, кому скажет: «Войди».